Послание к римлянам. Доверие приходит через уверенность, и уверенность приходит через познание фактов. Всегда полезно по возможности больше знать. Это верно по отношению познания людей. Чем больше вы знаете о человеке, тем больше вы можете полагаться на него. Знание приносит уверенность. Относительно важных предметов жизни нам нужно верно знать. Это относится к познанию, каким является наше отношение к Богу. В первом послании Иоанна 5 главе 13 стихе сказано: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Важно знать, что мы можем знать и что мы можем знать теперь. Нам просто нужно верить в то, что говорит Бог, принимая это как истину. Мы опять приходим к 6 главе послания к римлянам. Мы обратили наше внимание на слово «знаете» в 3 стихе. Мы опять пришли к слову «зная» в 6 стихе. Затем мы видим это слово «зная» в 9 стихе. Из этого мы можем представить, насколько это слово важное в этом месте. В первой части 6 главы послания к римлянам апостол Павел уведомляет нас, чтобы мы знали эти чудесные истины. Мы определенно не можем испытать их на опыте, пока не познаем их в действительности. В 6 стихе говорится: «зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Это место продолжает мысль, что мы умерли со Христом. Мы были распяты со Христом, это произошло в прошлом. Глагол в прошлом времени, аорист. Это действие совершенное, оно произошло. Мы не распинаемся, но мы распяты, ибо ветхий человек распят со Христом. Кем тогда является ветхий человек? Ветхий человек является человеком прежнего времени, человеком, которым мы были перед нашим обращением, чем мы были в Адаме. Это было контекстом, начиная с 5 главы 12 стиха. «Я был человеком в Адаме, я теперь человек во Христе». Кем является ветхий человек? Он является человеком, которым я однажды был, но которым я больше не являюсь. Ветхий человек – это мое старое человечество. Это не моя плотская греховная природа, потому что она еще там. Но ветхий человек удален, он распят. Некоторые люди могут сказать, что распятие является очень медленным процессом и забирает очень продолжительное время. Они как бы говорят, что апостол Павел в действительности считал, что ветхий человек проходит процесс распятия. Апостол Павел не говорит этого. Апостол Павел употребляет прошедшее время, аорист, но говорит, что распятие уже произошло. В 10 стихе сказано: «Ибо что он умер, то умер однажды для греха». Это не процесс, распятие произошло. Христос не продолжает умирать постепенно. Он был распят, и он умер раз и навсегда. Распятие здесь указывает на смерть, которую он совершил. «И когда я умер с ним, тот ветхий человек умер, моя старая человеческая природа Адама, человек, которым был я по моему естественному рождению». Послание к Ефесянам 4 глава с 22 по 24 стих говорит о ветхом человеке. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истине». Подобное выражение находим в послании к Колоссянам, 3 главе с 9 по 10 стих. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облевшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Послание к римлянам говорится о самом природном, естественном человеке, тогда как в этих других местах говорится о старых действиях человека. По отношению, как почитает Бог, ветхий человек распят, и верующий увещевается, чтобы он пережил это на опыте, почитая это за факт, совлекшись ветхого человека и облегшись в нового. Изображение распятия поразительное, потому что никто не может распять самого себя. Смерть через распятие, исполнение смертной казни, совершается руками другого человека. На Голгофе Бог имел дело с вопросом нашего «я», а также с вопросом греха, предав нас смерти со Христом. Крепость греха в жизни была сломлена. Это нам нужно знать, ибо без этого знания мы никогда не сможем пережить избавление от всего, чем мы являемся посредством естественного рождения. Прочитаем опять 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Выражение «тело греховное» тогда рассматривается как оригинальная сила, действующая через члены тела. Верующий должен почитать свое тело мертвым относительно того, чтобы быть инструментом, посредством которого грех может действовать. Теперь, конечно, тело не чувствует себя мертвым для греха, но это не играет роли. Бог сказал, что это так. Грешник, ищущий спасение, должен познать, что спасение не зависит от чувств, но от определенных фактов, относящихся к труду Христа на кресте. Этим фактам нужно верить, а Христа нужно принять верою. Тогда на основании авторитета Слова Божия грешник может знать, что грехи его прощены независимо, как он чувствует. Также со святым он должен принять факт, что на Голгофе Бог имел дело с телом греховным, и должен верить, что Бог имеет в виду, что Он говорит. Вы не можете поступать по своим чувствам, вы должны поступать по Слову Божию. То же самое с великой библейской истиной, которая говорит, что верующий умер со Христом. Он может не чувствовать этого, но это не имеет значения. Бог говорит, что Он умер. И весь механизм искупления провозглашает, что этот факт. Бог говорит, что Он позаботился о нашей проблеме греха и проблеме нас самых на Голгофе. Мы можем сказать, что мы не чувствуем этого. Но это так, потому что Бог так сказал. Видите, нам нужно верить этому. Мертвый человек не может грешить, как бы он ни старался. Грех не имеет эффекта на мертвого человека. Грех становится неспособным произвести эффекта. Послание к римлянам Бог имеет дело не только с фактом, что мы согрешили, но Он также имеет дело с фактом, что мы грешники. Он не только желает простить нас за совершенные грехи, но Он желает освободить нас от рабства греху. Не только наше поведение является проблемой для Бога, но мы сами являемся проблемой для Бога. Предположим, ради иллюстрации, что государство решило принять суровые меры по вопросу пьянства и решило запретить все употребление спиртных напитков во всей стране. Как можно эффективно привести в жизнь это решение? Как мы можем помочь? Предположим, что мы обыщем каждый дом и магазин во всей стране и обнюхаем каждую бутылку вина, пива или водки, которые бы мы нашли. Разрешит ли это нашу проблему? Конечно, нет. Мы сможем конфисковать алкогольные напитки до последней капли из этих бутылок, но за всеми этими бутылками имеются фабрики, которые производят его. Если мы будем иметь дело с бутылками и не коснемся фабрик, производство алкоголя будет все еще продолжаться. Мы так не разрешим проблемы. Но для того, чтобы эффектно и навсегда разрешить вопрос пьянства, производящие алкоголь фабрики, пивоварни и винокурные заводы должны быть закрытыми во всей стране. А теперь относительно мыслей, которые мы рассматриваем о грехе. Мы являемся фабрикой, наши поступки – произведениями. Смерть Господа Иисуса Христа и пролитие Его крови имело дело с вопросом произведений, а именно нашими грехами. Итак, вопрос того, что мы сделали, разрешен. Но остановился ли Бог на этом? Что касается вопроса, кем являемся мы? Наши грехи были произведены нами. Вопрос с ними был разрешен. Но как разрешится вопрос с нами? Думаете ли вы, что Господь заберет все наши грехи и тогда предоставит нам задачу избавиться от превозводящих грех фабрики? Нет. Но задавая этот вопрос, кажется, мы отвечаем на него. Конечно, Он не совершил только половину своего труда и оставил другую половину для нас. Нет, Он разрешил проблему с грехами и применил меры греху также в нас. Оконченный труд Христа в действительности подошел к корню нашей проблемы и разрешил ее. Он полностью позаботился, чтобы сокрушить господство греха. Поэтому последняя половина шестого стиха представляет результат, дабы нам не быть уже рабами греху. Грех не является больше нашим господином. Нам нужно знать это и действовать на основании этого. Седьмой стих продолжает эту мысль. «Ибо умерший освободился от греха». Это является заключением. Евреи хорошо понимали значение этого стиха, потому что оно основано на раввинском учении, которое говорит, когда человек умер, он свободен от закона и заповедей. Восьмой стих говорит, «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Итак, после смерти приходит жизнь. Человек, который приходит ко Христу, умирает для греха во Христе. И в результате этого воскресения со Христом для обновленной жизни. Смерть для греха сокрушает власть греха, но победа происходит через жизнь во Христе. Мы больше не живем, а Христос живет в нас. Он становится нашей жизнью и живет через нас. Чего мы никогда не могли сделать, Он делает в нас и через нас. Аминь.